Не бывает и вечного испытания. Каким бы длительным оно ни казалось, оно кончится, и условия жизни изменятся совершенно. Радость воплощений в том и состоит, что они разнообразны и не похожи одно на другое. Опыт, практически получаемый, варьируется так, чтобы составить полный круг возможного знания земных воплощений. Ошибочно думать, что одна полоса жизни пойдет неизменно. Обычен срок кардинальных изменений – 7 лет. Это период для особо важных испытаний. Также и особо значительные встречи отмечаются иногда периодами по 7 лет. Каждый при этом делится на 7 меньших подразделений. Получается цикл, идущий как в сторону увеличения, так и уменьшения. Цикл выражается в ритме, повышающем и понижающем свою пульсацию. Это спираль индивидуальной жизни, на нить которой нанизаны личности отдельных воплощений. Сочетание сканд позволяет акцентировать или уменьшать выявление тех или иных свойств или черт характера, развитие которых иначе могло бы совершаться за счет других, развитых менее и потому мешающих последним развиваться гармонично. Конечно, каждая индивидуальность отличается своими особенностями, но при гармоническом развитии духа они украшают и оттеняют эти особенности, уже не нарушающие общего строя данной индивидуальности. Недостатки и пороки, коренящиеся веками, рано или поздно подлежат изживанию и уничтожению. Иногда дают им держаться до срока, чтобы вызвать нужную силу противодействия. Даже сорняки нельзя убрать, пока не достигли они достаточного роста, точно так же и с нежелательными чертами и свойствами человека. Слабое уничтожается сильным, сильное – еще более сильным. Когда возрастание духа идет планомерно и неуклонно, энергии противодействия злому в себе достигают такого напряжения, когда все подлежащее изживанию преодолевается победно и прочно. Ничто не может помешать восхождению духа, который не смущается никакими своими недостатками, слабостями или нежелательными свойствами и продолжает устремляться вперед, несмотря ни на что. Часто темные усиливают и раздувают некоторые из этих свойств, чтобы задержать продвижение, и стоит только решить, что двигаться дальше нельзя, как они пожинают обильную жатву со своих злоухищрений. Тем-то и отмечены высокие духи, что устремлялись и шли, несмотря ни на какие свои несовершенства, которые в них были много сильнее, чем у обычных людей. Обычность и слабость слаба и в выявлении своих отрицательных свойств. Но сказано, что извергнуты будут из уст высшего те, кто не холоден, не горяч, а только тепел, то есть ничтожен. В выявлении своих огней. Это космический сор, идущий в переработку. Потому не следует смущаться ничем, но идти неуклонно и твердо к намеченной цели, несмотря ни на что. Это и есть путь сужденного победителя. Совершенных же нет на Земле, и делать им на планете нечего. Все борются, все идут и восходят, преодолевая в себе то, через что проходили когда-то. Достижение низших ступеней становится недостатками на более высоких и подлежат преодолению. Относительно все, безусловно, лишь любовь и преданность Владыки и устремление к свету Его через все, что мешает этому движению к свету.